Приезжайте, Галя, будем вас ждать. В последний раз заглянула в его залитые слезами глаза, в его бледное, искаженное, впервые передо мной обнаженное лицо, и, рыдая, не видя перед собой дороги, побежала вниз по лестнице мимо стоящих внизу плачущих женщин. Таким он и остался навсегда в моей памяти. Я шла домой уже столько раз хоженной дорогой, и она казалась мне теперь бесконечно длинной, незнакомой и чужой. Я вдруг впервые ощутила себя отторгнутой от огромной земли, от моего народа, маленькой, ненужной песчинкой, и чувство страшного одиночества охватило душу. Да ведь меня здесь просто-напросто уже нет, и дома моего тоже нет. Так куда же я иду? Не доходя до дачи, я повернула назад и уехала в Москву, чтобы уже никогда больше не войти в свой когда-то родной дом. Ровно через год, когда мы были на гастролях в США на музыкальном фестивале в Танглвуде, нам позвонил из Австралии, где он гастролировал, сын Дмитрия Дмитриевича Максим. И в отчаянии, рыдая, сказал, что отцу очень плохо, и что он немедленно вылетает в Москву. Слава кинулся искать лучших специалистов-онкологов, обещая заплатить им любые деньги, умоляя немедленно вылететь в Москву, попытаться спасти Шостаковича. Но было уже поздно. 9 августа 1975 года, в день нашего концерта, когда мы уже одетые собирались выходить из дома, нам позвонила из Москвы Славина сестра и сказала, что только что скончался Дмитрий Дмитриевич. Через час Слава стоял на сцене вместе с Азавой, главным дирижером Бостонского оркестра, которого он попросил объявить публике, что умер великий Шостакович. Сам он не смог произнести ни слова. В этот вечер он дирижировал 5-й симфонии Шостаковича. Мне же пришлось собрать всю свою волю и силы, чтобы спеть сцену письма Татьяны. Советские власти до конца остались верными своей жестокости и бесчеловечности. На гражданской панихиде, когда дети покойного захотели, чтобы над гробом Шостаковича прозвучал записанный на пленку «Мой голос» во фрагментах из его 14-й симфонии, он очень любил эту запись и часто ее слушал, им категорически это запретили. Поглумились над ним еще раз. Не стерпели. Я не видела Дмитрия Дмитриевича мертвым. Не суждено мне было поклониться его праху, принести ему, как обещала, последнее целование. Может быть, поэтому я мыслью обращаюсь к нему всегда только как к живому. Мне кажется, что он где-то живет, что пройдет еще несколько лет, и мы встретимся, и тогда скажу ему все самые прекрасные слова, все, что не посмела сказать раньше. Я жду этого дня. Я вижу его широко распахнутые, залитые слезами светлые глаза, слышу его прерывающийся от рыданий слабый, далекий голос. «Приезжайте, Галя, будем вас ждать». В последнюю ночь перебывало много народу. Не было лишь певцов из Большого театра. А впрочем, был один — А.Г., тенор. Он пришел уже после 12 часов ночи, когда в квартире осталось лишь несколько человек, моих поклонников. Пришел без предупреждения и привел с собой генерала. Что же ты без звонка, ночью, да еще с чужим?»